танц поле, я как на воле, и мне более не нужно боли, пусть в танце сгорает грусть. Остановка, все лишь уловка, смена трека, как человека суть. Я свой меняю путь. А мне мама, мама, мама говорила не раз. А мне мало, мало, мало было правильных фраз. И сжимала, мало, мало суишки. Зачерствела и онемела твое тело, давно не пела всласть. Мы разжигаем I'm not afraid to die.